Ты же как бутылочка с соской, только присосись, и потечет в жилы твоя любовь, твое тепло, твоя чистота, добрая энергия. Голос Александры дрогнул, и она отвернулась. Ксюша успела заметить ее блеснувшие влагой глаза, чем была потрясена не меньше, чем всем этим странным монологом сестры. Он оставил у нее тяжелый, душный осадок. Ксюша встала, боясь, что Саша заговорит снова. Больше не было сил слушать эту горькую, пропитанную ядом речь. Она просто ушла на кухню и уже оттуда крикнула: «Не хочешь еще чаю?» Лишь бы что-нибудь сказать, лишь бы сменить тему. Александра не ответила. Выглянув с кухни, Ксюша увидела, что сестра заперлась в ванной. Спустя 10 минут она вышла оттуда с обновленным макияжем, наскоро попрощалась с Ксюшей и оставила ее одну. До самого приезда Реми Ксюша просидела в глубокой задумчивости. Эти странные речи Александры не просто беспокоили ее, они врывались в ее добрый и разумно устроенный мир опасной темной силой, приоткрывающей завесу другого мира, взрослых и опытных людей, которые любят произносить, тяжко вздыхая: «Это жизнь!» Ксюша никак не могла понять, что это за жизнь, из-за которой вокруг столько печальных вздохов. Ее жизнь и жизнь ее родителей были просты в своем устройстве. В ее основе было интеллигентное, доброе отношение друг к другу и к окружающим людям. Ее родители никогда и никому не завидовали, никогда ни о ком не отзывались плохо, прощая людям все маленькие и средненькие слабости, стараясь понимать и принимать человеческие недостатки. Во всяком случае, в тех пределах, в которых эти недостатки не превращались в откровенную непорядочность и жестокость. Да, порядочность была основой отношений в их семье. И Александра права, Ксюше казалось, что все семьи воспитывают своих детей по тому же принципу, что все прекрасно ориентируются в понятиях «хорошо», «плохо» и стараются, как и она, поступать всегда хорошо. Конечно, она, будучи человеком достаточно тонким и умным, настолько, насколько можно быть тем и другим при отсутствии опыта и присутствии абсолютной неиспорченности, не могла не видеть и не чувствовать, что люди вокруг нее живут иначе. Но объясняла это слабостью, трудными обстоятельствами, отсутствием поддержки и бог знает чем еще, и прощала людям их слабости, как приучили ее родители. Но ведь и Саша всегда была такой. Несмотря на свой острый язык, она была к людям терпима и умела прощать. Более того, она была всегда примером для Ксюши. И вдруг ни с того ни с сего сестра стала вести эти странные разговоры, от которых веяло озлобленностью на весь мир. Следовательно, в ее жизни возникли обстоятельства, которые заставили ее посмотреть иначе на жизнь и людей. И Ксюше совершенно необходимо понять, что это за обстоятельства. Понять, чтобы помочь сестре восстановить в душе гармонию и любовь к миру. Глава 9. На поиски зелено-пальтовой соседки Кис призвал Ваню. Вручив ему небольшой кожаный кошелек, купленный в лавке по дороге, он приставил Ваню, одетого по настоянию Киса, в костюм-галстук, к дверям подъезда, у которых Ваня простоял с озадаченным видом до тех пор, пока на горизонте не появился первый обитатель подъезда. Смущенный интеллигентный молодой человек, коего являл собой весь Ванин облик, принялся объяснять, что ищет он полную пожилую женщину в зеленом пальто. «Да, да, с большой такой сумкой, которая обронила вот этот кошелек». А он, интеллигентный молодой человек, помчался вдогонку, желая вернуть находку, но женщина скрылась в подъезде, и дверь захлопнулась перед его носом. Их уловка удалась, и уже через минуту Кис входил в дверь подъезда, придерживаемую Ваней изнутри. Квартира 208, в которой проживала зелено-пальтовая тетя, как и предположил Реми, находилась напротив квартиры Тимура. В двери, разумеется, был глазок. Отправив Реми и Ваню подышать свежим воздухом, нельзя было пугать женщину нашествием троих мужчин, Кис позвонил в дверь. Женщина все равно испугалась и долго и недоверчиво изучала через цепочку удостоверение сыщика, сверяя фотографию с лицом оригинала. Наконец ему было дозволено войти. Он решил остаться в прихожей и не делать резких жестов. Он кожей чувствовал, как боится хозяйка. Привалившись к дверной притолоке, он задал ей несколько вопросов и быстро выяснил, что чернявый парень назвался частным детективом, удостоверение ей не показывал, но поскольку на улице она не испытывает повышенной подозрительности, то никаких бумаг и не спрашивала. Частный детектив интересовался посетителями квартиры 206. Она охотно рассказала. Ходили редко. Да, в основном мужчины, а вот женщины она, пожалуй, не припомнит. Одну разве что недавно видела. Такая юная девица в берете. Пылесос вытряхивала. Она еще удивилась. Поселилась тут, что ли? Или домработница у соседа завелась? Не похожа девушка на домработницу. В пальтишке таком элегантном белом. Нет, раньше не видела. Ну, имени она, конечно, не знает. И других по имени не знает, конечно. Что же это за вопросы такие? Разве она подсматривает и подслушивает? Вовсе нет. Просто собиралась в магазин, была в прихожей, заслышала шум на лестницу, но и заглянула в глазок. С этим скудным урожаем Кис ее и покинул. «Может, и впрямь частный детектив?» — с надеждой спросил Реми. «Может, только нам с тобой от этого не легче. Он приходил до того, как квартиру опечатали, из чего следует, что кто-то искал либо самого Тимура, не зная, куда он пропал, либо его убийцу, зная раньше милиции, что Тимур мертв». Ваня был приставлен к подъезду до 6 вечера. Почти безнадежная затея подстереть чернявого, если тот вдруг появится. В 7 Ваня должен был отрабатывать барщину Сергеем Петровичем, то бишь Серегой, который был вовсе не Петрович, но зловредный Кис дал ему отчество географическое — от Петровки. Следующим этапом в бурной детективной деятельности был обед. Завернув первое попавшееся пищезаведение, детективы заказали себе пивка, раков, рыбки разной и неплохо посидели, обсуждая насущные. В кафе они и расстались. Реми умчался на свидание с Ксюшей, а Кис потопал в агентство Тимура. Отреставрированный особняк на Садовом кольце. Устеленные светло-серым ворсистым ковролином коридоры, мягкий, утопленный в стены свет. Темно-вишневые кожаные кресла в приемной, на жемчужно-серых обоях превосходные репродукции Пикассо и Дали. Секретарша словно сошла с афиши 50-х годов. Тугой узел русых волос на затылке, воротничок кремовой шелковой рубашки повязан маленьким черным галстучком. Строгий серый костюм сидит отлично на стройной фигуре, не обнажая, однако, ничего лишнего и ничего лишнего не скрывая. При появлении Киса любезная улыбка моментально приклеилась к ее накрашенным красным губам. Выслушав Алексея, она элегантно кивнула русой головкой и попросила его подождать. Превосходные ноги в прозрачных чулках и черных туфлях-лодочках показались из-за стола и прочно приковали к себе внимание. Киса на те секунды, в которые их обладательница прошагала 3 метра, отделяющие ее от двери начальственного кабинета, обитый в тон креслом темно-вишневой кожей. «Богатый тут народ водится», — рассудил Кис, и не без вкуса».